Глава 9. Рене допил из бокала, бросил на стол связку ключей и пошел из зала. Кажется, я снова потерял друга. Пусть он игрок, и никто не виноват. Это не важно. Это просто очень грустно. Ты, наверное, приехал за золотом? Глухо нарушил Гронк тягостную паузу. Да, вздохнул я, если его не спиздили. А вот хрен его знает, печально прогудел орк. В том коридоре темно, как у черта в жопе, даже с фонарем ничего не видно. — Ну, пойдем посмотрим, — сказал я. Мы пошли из зала. Гронк по дороге принялся рассказывать о наших делах. Я вчера заехал посмотреть на судно и поговорить с гномами. Бурлаков же решили нанимать, а нам как раз нужны сейчас рабочие. Помнишь того извозчика? У него лошадь сдохла на пристани. Мы еще помогали ее грузить на телегу. Я мрачно кивнул. Тоже нерадостное воспоминание. Пришел он все-таки спросить работу. Я и подумал, что мы же хотели завести служебный экипаж. По 10 серебряных монет до слободы или обратно ебануться просто. С мягким знаком, согласился я. Да тут упряжная лошадка под извоз стоит всего 3 золотых, горячо продолжил Гронк. Экипажа дороже и с пробегом лучше не брать. Мужик этот арендовал в своей старой конторе. Золотой в месяц, да залогу 5 золотых, и лошадь на ночь будем у них ставить в конюшню. Славно, — одобрил я. А как у нас дела с дровами? С гномами договорился, они в теме. Ждем отмашку на старт, — сказал Гронк. Какой смысл платить за аренду пустого склада? Арендовать-то за день можно. Вот считай, что отмашку получили, — проговорил я. Вам для начала что-то кроме денег требуется? Гронк замялся. Мы же в деле в равных долях. — Да как скажешь, — пожал я плечами. — Только у меня как раз свободных денег нет, — грустно прогудел Гронк. — Займешь? — Само собой, проценты обговорим. — Какие проценты, старина? — спросил я ласково. — Ну, с Рене ты же это... — замычал он. — Я разве требовал с него проценты? — выразил я крайнее удивление. — Рене просто слегка затупил, но сам уже все понял. — Да? — с сомнением спросил Гронк. «Хорошо, если так». А мы спустились в подвал, дошли до поворота к моему золоту. «Как видишь, врагов не осталось», — проворчал орк. «Дальше сам иди, маг тьмы. Тебя подождать?» «Не нужно, дружище», — ответил я благодушно. Гронк отправился обратно, а я подождал, когда он удалится, шагнул вперед и оказался в уютном мраке. «Ни хрена не видать и не нужно. Все просто и ясно представляется, ощущается, осознается». Мысленно ощупал механизм и привел единственно правильное действие энергетическим усилием. Клацнули запоры. Я протянул руку и открыл дверь. А вот и мой огненный паренек. Или, может, девчонка? Не. Девочки не бывают такими злыми хулиганками. Точно пацаны мои элементалии. Малыш радостно забрался мне на руки, растворился, впитался. На душе уютно потеплело. Открыл двери и забрал элементалей. Добрался до этого чертова золота. В таком мраке мне никто не поможет. И сама мысль чуть разрядить тьму показалась оскорбительной. И было бы из-за чего. Какие-то полтонны собственных монет перетащить к проходу в основной коридор. Не больше 20 шагов. Тем более в сумке есть амулет. Не, жаба души. Целых 50 золотых за единицу магии. Да за такую работу платят медную монетку. От силы 2. Я четко представлял, что где находится. Подобрал огненного пацана у стенки слева. 2 шага. Забрал у стенки справа. 4 шага вперед. Прихватил по мешку в руку и в обратный путь. 50 килограмм вроде. Многовато. Особенно для недавно смертельно раненого. Но это в теории нормального мира. Здесь и сейчас я занялся перетаскиванием тяжестей, чтобы отвлечься. Вернее, подумать на отвлеченные темы. Точить ножи мне по статусу не положено. Приходится таскать золото. И я пыхтел с мешками в руках и думал, что делаю явную глупость. У меня же простая задача — прийти домой. А для этого нужно написать книгу. Вот совсем не обязательно перегружать сюжет. Рене того же мнения, проще надо быть. «Нафига мне эта крепость? Статус лидера?» «Ну, Ира попросила основать клан». «Тоже романтический вздор. Ну ладно, пусть клан. Его без этих заморочек никак нельзя основать. И мне ведь учиться надо. Но с другой-то стороны, кто сказал, что меня оставят в покое, если я брошу пост? Защищаться удобнее в крепости. Другой вариант — попытаться спрятаться, удрать. Так ведь награда за мою бедную голову уже 150 тысяч золота. В любом случае спокойной жизни не дадут. Да и достало уже убегать и прятаться. Нет здесь деда, не к кому бежать. А Рене и Гронк? Ну, что делать, если изменились обстоятельства? Не они ведут нашей маленькой компании. Позволить им просто уйти? В принципе, пока можно, но дальше выбора не будет, и лучше сейчас расставить точки. Уф, еще 4 ходки. Переходим к конкретике. Крепость мне нужна. Крепость, а не этот дурацкий пост. Дорогу следует вынести за стены. И ворота такие нафиг. Гарнизон требуется усилить. Много солдатиков не разместить, это путь владетелей, а я маг. Нежить уже есть. Нужно подумать о стихийных элементалях. И ни в одной магии дело. У меня ж диплом инженера. И что бы придумал на моем месте инженер? Пушку, само собой. Только артиллерия мне явно не по карману. И лучше ее применять для разрушения. А мне, наоборот, следует думать о защите. То есть ничего путного я придумать пока не могу. Отсюда главный практический вывод. Учиться, учиться и учиться. Оф, последняя ходка. И даже не запыхался. Я неспешно вышел в основной коридор и направился к лестнице наверх. Гронк в холле снова залез на леса и что-то обсуждал с Иглидом и Фикси, будто поговорить можно только на верхотуре. Я вышел из заведения, скомандовал зомби идти за мной. Прошли через холл и зал дружным пионерским отрядом. Рабочие от чего-то примолкли на лесах, а кто был внизу, поспешили подняться. Вот что за люди? Сами же и провоцируют, а потом рассказывают ужасы про страшных ходячих мертвецов. Мои зомбаки, ни на что не отвлекаясь, дисциплинированно топали за мной. В подвале нагрузились золотом и отправились обратно. Я не стал запирать пустые казематы. Кому интересно, пусть шарятся во мраке. Загрузили мешки в повозки и отправились на второй заход. Работяги воробушками поглядывали с лесов. Я привел отряд на второй этаж. За дверями моей комнаты истошно верещали голоском лики. Не обращая пока внимания, без ключей открыл комнаты девчонок. Золото, конечно, нашлось под кроватями. Зомби флегматично потащили мешки к экипажам. Я, морщась, проводил их взглядом. Физический труд явно не идет мертвецам на пользу. Надо будет, если по дороге не развалится совсем, по прибытии сразу дать им мертвой воды и в другой раз брать с собой запасец. В предчувствии неловкого разговора вздохнул и учтиво позвал мысленно демона по имени. «Настя, извини, что отвлекаю. Мы забрали золото, нам пора возвращаться». Демон не отозвалась. «Настя, я же запросто могу войти в комнату, просто не хочу ставить тебя в неловкое положение». Виск из моей комнаты прекратился. «Лех, ну мы одеваемся», — соизволила ответить Настя. «Вы пока езжайте, я догоню». Я энергетическим воздействием отомкнул замок, но входить не стал. «Вот пусть Лика одевается и уходит без церемоний. А ты, пожалуйста, просто прерви воплощение», — подумал я вежливо. «Кстати, Лике привет». «Тебе от нее тоже привет», — проворчала Настя. «Ну что ждешь? Пойдем уже, горе мое». «То есть ты сейчас со мной?» — уточнил я. «Да с тобой», — ответила она нервно. «Поехали». В холле я бросил Гронгу связку ключей, сказал, чтобы искал меня на посту, если что, и вышел на улицу. Зомби уже разместились с золотом в экипажах. Я залез на козлы и дал команду к началу движения. Тронулись шагом. Проехали немного в молчании, я решился сам начать разговор с Настей. В этот-то раз что было не так? Чего дуемся? «А!» — откликнулась девушка. «А! Не обращай внимания, ты ни при чем!» «Не дала, что ли?» — не понял я. «Орала же!» «Дала, куда бы она делась?» — проворчала Настя. «Ну и?» — попросил я разъяснений. «И все!» — ответила она раздраженно. «Спрашиваю сучку раз на пятый, как ей понравилось?» Говорит охуенно. «Спрашиваю, хочется ей еще?» — отвечает, «очень хочется». «Тогда говорю, падай на карачки и ползи ко мне». «А она? Она?» «Что она?» — поторопил я Настю. «Послала меня нахуй, буквально!» — выпалила демон. «Ужас, как некультурно!» — возмутился я. «Говорю, тогда ебать больше не буду!» — продолжила Настя с горечью. «А она мне... Ну и хуй с тобой!» «Ну ты представляешь? Мне, демону, почти архидемону! Хуй с тобой, блядь!» «Вообще-то она в чем-то права!» — попробовал я поддержать демоницу. «И в чем она права?» — обозлилась Настя. «Ну, хуй ведь действительно оставался с тобой!» — подумал я со всей серьезностью. Ты же ее тогда, ну, орала же она на весь этаж. А что еще было делать, смутилась Настя. На койке голая девка, хамит еще. Потом ты пришел. Позвал, поправил ее Настю. В другой раз доебешь, куда она от тебя денется? Ага, я ее прям в жопу. А эта сучка верещит и смеется. Издевается, блядь. Давай, говорит, старайся лучше. Чуть не плача, пожаловалась демоница. Знает, сука, что я и без ее желания сделать ничего не могу. И я представил себе картинку. Блин, надо было вместе лететь, то есть ехать. Думаешь, можно просто замучить человека при жизни? Хрена с два, продолжилась эта чертовка. У нас, демонов, нет своей воли, лишь воли тьмы. И не вообще тьмы, а той, что в душе человека. Он сам должен нас позвать, сам должен подчиниться тьме. Но... «Ты ж столько народу поубивала!» — пробормотал я в растерянности. «Это ты поубивала, Лешенька? Тьма твоей души!» — сказала она ласково. «И не пизди, пожалуйста, что не догадывался об этом!» «Просто еще не думал», — проговорил я равнодушно. «Ну, даже если так, все равно я отдельно, а тьма отдельно!» «Вот!» — воскликнула Настя. «Еще говоришь не называть тебя чертом! Да ты страшнее любого демона!» «С нами все ясно, мы часть тьмы, а ты... ты... ты, сука, отдельно! Тебе все похуй!» «Зато вы не умираете», — попробовал я утешить Настю. «Представляешь, если бы я тоже жил вечно?» «Да ну нахуй!» — ужаснулась Демонесса. «Обещаю когда-нибудь сдохнуть», — подумал я добродушно. «Только не торопись», — хмыкнула Настя. «Сам не хочу», — ответил я ей в тон. «Так что же решили с Ликой?» «Ничего», — сварливо буркнула демон. «Дала свой адрес, сказала, чтобы сама к ней прилетела». «Полетишь?» — уточнил я без выражения. «Вот еще не хватало!» — нервно воскликнула Настя. «Не, лети, если надо, только отпрашивайся, пожалуйста», — попросил я добродушно. Демоница напряженно засопела. В сознании повисла долгая пауза. Я уже перестал ждать ее ответа, когда Настя спокойно проговорила. «Вот в такие моменты я говорю себе, что ты, сволочь, обязательно когда-нибудь сдохнешь». «Помогает?» — спросил я равнодушно. «Немного», — вздохнула Настя. «Вот и хорошо», — подумал я. Доехали без приключений. Во дворе нас встречал весьма собой довольный Валера. Загаженный кровью костюм он сменил на солдатскую повседневку и отличался от прочих зомбаков только тем, что просто стоял и покрикивал, когда другие молча работали. Начальника Хачидара времени не терял. Возле казармы соорудили крытую коновязь, куда и отвели наших лошадок. Задали им овса и налили воды. Зомбакам прямо в экипаже поднесли по ковшику мертвой водицы. Настя воплотилась в человеческом виде и возглавила пока охрану каравана, а я с посвежевшими зомби потащил в подвал первую половину мешков с золотом. Под хранилище я наметил тюремный блок. Солдатик доложил, что Валера оставшихся узников уже отпиздил до полусмерти и отпустил. Их утащили в казарму немного отлежаться, а воин все прибрал, как и было приказано. Я вынес ему устную благодарность и отправил помогать ведьмам. Золото я решил сложить в нескольких дальних камерах практически без охраны. Огненные пацаны мне пригодятся в обороне крепости целиком. А если крепость не удержим, то и золото не защитим. Поэтому сложили зомби-мешки в три камеры. Потом сходили за второй половиной и свалили в другие три каземата. Я велел им ждать в галерее и сгустил мрак в тюремном блоке до предела. А камеры даже закрывать не стал. Только выходя, запер энергетическим воздействием дверь в сам тюремный блок. Вернее, замки будто сами закрылись. Наверное, подумал по привычке. Вышли на поверхность. Я спросил Валеру, где, по его мнению, лучше всего свалить мертвецов для пущей сохранности. Оказалось, что в подземелье имеется пустующий сейчас тюремный блок для солдатиков. Вот самое подходящее для зомби место. Валера увел зомбаков в прохладу подземелья. Настало время позаботиться и о себе. Для начала я поднялся в свой кабинет в центральной башне, воспользовался секретной душевой кабинкой, спустился на кухню узнать, как дела с обедом, так оказалось, что эльфы во главе с Чивагором уже все утащили. Я решительно направился в казарму, однако ругаться не пришлось. Трикси проводила меня и Настю в солдатскую столовку, где уже заканчивали последнее приготовление. Повариха с помощниками, то ли с перепугу, то ли стараясь выслужиться, наготовили с приличным избытком. Хватило даже покормить эльфийских кучеров, хотя они, по моему мнению, своим поведением не заслужили и солдатской каши. Рейнджеры обедали по очереди, не оставляя пост без присмотра. Вот когда дошла очередь до Ральчи, он пришел в столовку с Таварином. Друид, конечно, не отказался отобедать, отнесся к этому делу по-эльфийски ответственно, и разговорить его удалось только за чаем. Ведьмы запросто распорядились моей подаренной на свадьбу заваркой. Дескать, я ж только раненых не велел поить чаем. Про них речи не было. Вот под вкусняшки, что положил мне заботливый Чаги, Таварин обрисовал ситуацию. Эльфийской слободе в его побитом лице мэр лично принес устные официальные извинения. Друид с наглой побитой рожей принял в виде компенсации морального вреда 10 золотых, и подписал бумагу, что претензий больше у него нет. Также он, сука такая, дал официальное показание о нападении мага тьмы и смерти Виха, который разыскивается гильдией света, на совместный пост города и сеньора Драги об убийстве начальника поста и солдат сеньора, и просто пиздец какой-то, об убийстве 200 городских стражников и, как следствие, захвате оного поста с преступным намерением его удерживать до получения с города выкупа или конкретных пиздюлей от сеньора Драги. Что же касается пиздюлей от города, друиды просили мне передать, что вопрос будет решаться в зависимости от моего поведения, поскольку сами хорошо понимают некоторую условность якобы убитых мной городских стражников. Дело завели и тут же отнесли его к разряду абсолютно несрочных из непервоочередных. Если я буду мешать движению транспорта через пост, магические гильдии могут запретить мне вход в колледж, даже в библиотеку и в магические башни, а в остальном им откровенно поебать. И клан мой все в мэрии похерус. По мнению этого Рина, мне по-хорошему лучше отсюда линять. Ну, один же геморрой без какой-либо выгоды. Я молча кивал, никак не выражая своего отношения. Настя вообще будто ничего не слышала. Кстати, похоже, что ей безразлично, никак еще не высказалась о захвате крепости и о клане. А ведьмочкой мои поглядывали пытливо. «Что скажете?» — открыл я прения. Девчата переглянулись, и с общего согласия заговорила Пия, как самая умная. «Ты поговорил с Рене?» — спросила она для начала. «Что он ответил о зелье воскрешения?» «Поговорили», — ответил я мрачно. «Он не советует связываться, но все-таки взялся организовать сделку». Говорит, что после покупки зелья и его использования я уже не смогу передумать. — Ага, — кивнула Пия с важным видом. — Ты станешь официально главарем бандитов, и на пост смогут нападать владетели. Только Вих, миленький, — она мне ласково улыбнулась, — бандиты не нападают на бандитов. Я помотал головой и спросил растерянно. — При чем тут бандиты? Речь же о владетелях. — Вот именно, — чему-то обрадовалась Трикси. — Ну, кто напал на тебя на свадьбе? — Некроманты и вампиры, — ответил я, ничего толком не понимая. — Банда напала, — весело заявила Фло. — Уверена, что ни у кого не было статуса предводителя. Я тяжко вздохнул и выпустил воздух через нос. — И какая мне нахер разница? — спросил я терпеливо. — Тебе, может, и без разницы. — А гильдии света уже нет, — проговорила Ася. Это ведь она назначила за тебя награду. Видишь ли, обычного человека или эльфа, пусть он будет самым сильным магом, можно заказать другому обычному человеку, принялась объяснять Пия. А официального предводителя только владетелям или их кланам. Они тоже могут нанять для исполнения заказа банду, но только если у предводителя будет официальный статус. «А просто грохнуть меня уже не могут?» — спросил я с робкой надеждой. «Могут, конечно», — пожалуй, плечиками. «Но какой в этом смысл? Награду гильдия света не заплатит». «Это вообще-то формальности», — поморщилась Пия. «Все решается золотом. Можно найти и сеньора, и официального предводителя, но стоит это будет уже гораздо дороже. И это при условии, что кто-то очень влиятельный на самом деле решит оторвать тебе голову», — благодушно сказала Трикси. «Но кому нужна башка какого-то предводителя на окраинах?» — добавила Жанна. «И что будет?» — спросил я повеселевшим голосом. «Ну, попробуют местные владетели пост на зубок», — махнула ладошкой Пия. «Ты с Настей им зубки вышибешь», — продолжила Фло. «И сюда просто перестанут рыпаться», — мечтательно проговорила Ася. «Даже наемники утрутся». «Усрутся», — поправила ее Жанна недобрым тоном. «Бред!» — не смог сдержать возглас друид. «Ладно, посмотрим, когда Рене притащит зелье», — пробурчал я. Спросил друида. «Ну, ты чаю, конечно, больше не хочешь?» «Не хочу», — ответил он недовольно. «Я забираю экипажи из слободы. Ты не возражаешь?» «Вот и пойдем. Скажешь, чтобы отпустили».